За ту ночь, что я летел, на дорогах видел отступающие русские войска. Довольно порядочно разбитые были, разрозненные. Мелкие группы и одиночки. Видимо, вырвались из окружения. Я надеялся, что противник рядом. А вот того, что те меня найдут, спавшего, как-то не ожидал. Я вообще опытный по поводу поиска мест для сна во время дневок, если не гуру, то близко. Тем более лесовик и степняк. Жизнь на Дальнем Востоке многому научила. А тут нашли. Впрочем, когда на тебя наступают, неудивительно, что невольно издаешь вскрик. На раненые ноги наступили, и на тебя валятся от неожиданности, споткнувшись. Когда меня за шкирку вытряхнули из одеяла, я увидел германских солдат при одном офицере, молодом лейтенанте. И пока изучал их, взором тоже, те обсуждали находку, то есть меня. Офицер неожиданно приказал убить меня, мол, видел их. А они в тылу у русских, могу сообщить, и задание будет на грани провала. Разведка это оказалась. Три десятка солдат с несколькими унтерами, и вот офицер. Отреагировал я мгновенно, источник почти полон. Время часа два дня. Быстро свернул шеи всем, до кого дотянулся. А офицеру сломал руки и ноги со смещением. Пообщаться хочу. Тот, что меня держал, отпустил невольно. Мертв, руки сами разжались. И я рванул к тем, до кого дальность телекинеза не доставала. И тут поработал. Некоторые уже ремни карабинов скинули с плеч, но до выстрелов не дошло, я был быстрее. Да и часть оружия вырывал из рук. Если думаете, что я замер в ступоре или еще что, когда закончил, то нет. Для меня это все вокруг вполне привычно. Я бы сказал, рабочая обстановка. Поэтому действовал мигом и спешно. Снимал со всех сапоги, включая лейтенанта, что непослушными опухающими руками пытался достать пистолет из кобуры, с ужасом глядя на меня и шепча молитвы. Я разоружил его и снял всю амуницию, включая ранец, что при нем был. В общем, раздел немцев до исподнего. Черт, да я и исподнее снял, замочил его и галифе в ручье. Я всегда рядом с водоемами встаю. А что, я еду к деревенским, где довольно бедно, а немцы прикинуты, но очень богато. Справная одежда, сапоги. Буду дарить за заслуги крестьянам трофейную форму с барского плеча. Понятно, после того, как шеи посворачивал, кишечники освободились. Лейтенант уже сам со страху, так что стирать нужно. Но я подобного не боюсь, сделаю. Небрезгливый. Да знал бы, что у меня поместье есть, я бы униформы набрал, еще когда германцев убивал у Калиша. Ничего, время исправиться есть. Вот начало положено. Все ранцы и оружие тоже прибрал. 5 пистолетов Люгер было и карабины Маузер. Однотипное оружие. Ранцы потом осмотрю, так что голые тела оставил на дне врага, где ночевал. Да, лейтенант тоже обнаженный. Ну и допросил его. Особо говорить не хотел, но когда рядом появился синий джин с огромной елдой, качественная иллюзия, понятно, и стал пристраиваться к грязной заднице офицера, сразу язык развязался. Буду я еще с ним миндальничать, он меня убить приказал. Ну да, разведка. Причем прямое подчинение штабу армейского корпуса, что наступал на этом направлении. По сути, коллеги русских пластунов, получается. Ну и так позадавал некоторые вопросы, включая быт и остальное. Правила поведения германских офицеров в быту и на службе. Да час проболтали. Потом также свернул ему шею и занялся стиркой. Телекинезом, понятно. Чуть помедитировал и сделал. Отстирал, никаких следов не осталось. Чистая форма. Выжил от воды и отошел подальше, где развесил на ветвях кустарника под прямыми лучами солнца. Наконец, завтрак и дальше медитация до полного и лечение. Молодая кожица на руках появилась, теперь на ногах выращивал, чем до наступления темноты и занимался. А так постиранное высохло, да тут жарило серьезно, час охватило и сухое. Я достал всю форму и скомплектовал ее, сапоги, исподняя, сама форма. Можно что-то по одному выдавать, а можно полным комплектом по размеру. Как получится. До ранцев дело не дошло. В основном лечением занимался. Оно у меня на первом месте еще неделю будет. Но ничего, как стемнело, полетел дальше. Снова на 70 километров дальше отлетел. Это уже все германские территории. В смысле оккупированные. Я видел небольшие группы русских солдат или одиночек. Некоторые совсем доходяги от голода. Помогал. На вид женщина-крестьянка выходила к ним с припасами и выдавала. Припасы немецкие, но меня это не смущало. Кстати, надо готовое сделать. Котлы есть, даже кухня полевая армейская. А приготовленного ничего нет. Непорядок. Сам вон в сухомятку питаюсь. Сказано, сделано. Решил на сутки задержаться в том лесу, где остановился. Тут озеро в центре. Небольшое, но холодное. Свежие ключи бьют со дна. То, что нужно. Особо описывать не буду, но, выспавшись, встал в 11 утра по внутреннему будильнику, но и занялся приготовлениями. Картошку чистил, лук, крупы промывал. Да, я у немцев с обозой овощи взял, запасы в мешках были. А мне что-то так картошечки-пюре захотелось, что прям да не могу. А готовить не из чего. Картошка есть, это да, а масла сливочного и молока нет. Я на молоке всегда делаю, она такая воздушная получается, да без комочков, вкусная. В общем, картошка будет, но потом, когда нужное, добуду. Поэтому один котел для готовки не использовал. Напомню, у меня походная армейская кухня была на 2 котла и 11 котлов отдельно, самый малый из которых на 30 литров, самый большой, таких 3, на 100. Вот 1 литров на 40 и отложил. Сготовил к темноте вот что. На кухне лапшу по-домашнему с курицей. Во втором котле мясной суп. 10 банок с фаршем ушло. В общем, первые блюда там. Лапшу сам замесил, просушил и к вечеру сварил суп. А 3 курицы банально спер во дворе хаты, пролетая одну из деревень. Вообще, деревенских грабить — это быть совсем опустившимся. Я таким не был. Поэтому на крыльце оставил золотой червонец. Знаю, что много, но зато совесть успокоилась, договорился с ней. Теперь оставшиеся 9 котлов. Первый — мясной гуляш в котле на 30 литров. Из фарша сделать его было сложно, но у меня вроде получился. Надо свежего мяса добыть, а то эти консервы уже поднадоели. Потом 5 котлов с крупами. Добуду сливочного масла, сдобрю, чтобы съедобно было. А так эти крупы с гуляшом кушать. Что по крупам, было 2 с рисовой кашей. Потом пшённое, гречневое и перловое. Что по оставшимся 3 котлам, в одном кипяток, высыпал заварки, чай. В другом какао заварил. Молоко потом добавлю. Ну и 9-й котел, это луковый суп. Да тоже что-то захотелось. Если думаете, что еще что-то сделал, разочарую. Я с этими-то до темноты носился, чтобы все успеть. Понятно, не за раз, в 3 раза все готовил, но к ночи успел. Уже радует. Поел, медитация и полетел дальше. А чего ночь терять? Понятно, спать хочется, но потерпим. Километров 30 пролетел, когда приметил довольно крупный город. Тут тылы и запасы нашей армии должны быть, тот лейтенант-разведчик сообщил. Раз немцы захватили, то это мои законные трофеи. Так что нашел склады, они внутри крепости были, медитация до полного и начал грабить. 26 пулеметов «Максим» образца 10-го года, патронов 300 тысяч со остроконечными пулями, 100 винтовок и 50 карабинов «Мосина». Ручных пулеметов сначала не нашел, думал, они пока не в ходу, но потом нашел отдельно 15 штук. С износом, некоторым ремонт требуется, но есть, «Матсон». Причем поначалу не понял, а потом разобрался. Пулеметы были разработаны под тупоносый патрон с бездымным порохом, а я патроны брал только со остроконечными пулями. Вот и думай потом силовой ковкой модернизировать или патронов для них взять. Лучше модернизирую, зимой время найду. Хотя патронов с тупыми пулями взял 1005 и 3000 с дымным порохом. Пусть будут. Ручных гранат 2 десятка ящиков. Стрёмные, но, надеюсь, работают. Тротила и динамита набрал, бигфордова шнура. По вооружению пока все. Хотя, подумав, 3-дюймовку прихватил и 500 снарядов к ней разных типов. Я неплохой артиллерист, научился. Так что в дело пойдет, если потребуется. Однако взял и второе такое же орудие. 2 лучше, чем 1. Дальше уже по другим складам. 20 жестяных бочек с керосином, больше не было. Ну и припасы. Вскрыл склады с продовольствием и стал набивать закрома, особенно крупами и мукой, солью и сахаром. Были и бочонки, и бутыли с подсолнечным и льняным маслом. Немцы тут уже тоже похозяйничали, но и мне осталось немало. В общем, 2000 тонн имущества нагрузил в хранилище за эту ночь, 500 свободного. Когда рассвело, я уже ехал внутри грузового вагона. Поезд шел в сторону Германии, и мне туда нужно. Правда, вагон для скотины, тут коровы были. Немцы к себе вывозили, грабя население. Ничего, в углу себе место выделил на соломе и спал. Пришлось менять эшелон чуть позже, но добрался до земель Германии, уже радует. Причем эшелон заехал ни много ни мало, а на станцию Берлина. Вот повезло. Еще везение в том, что было 2 часа ночи. Спокойно и незаметно покинул эшелон. А это санитарный поезд. Привезли раненых солдат и офицеров. Я на крыше ехал, в курсе дела. Что я могу сказать? 3 дня пробыл в Берлине. Лечением не занимался, все пси-силы уходили на ограбление бюргеров. Но сами проплачивают эту войну, так что вполне нормальная ответка. Для начала я обнес все мясные лавки с колбасами, окорока копченые тоже брал, да и свежее мясо. Один раз скотобойню посетил, прибрал 30 говяжьих туш половинками. Получается 60 половинок. При мне стадо привели, кололи и разделывали. Свиных туш 100. Потом на окраине города ограбил ледники 6 молочных ферм, 3 сыроварен. Кондитерские магазины грабил, колбасные цеха, одних сосисок 20 тонн. Город много кушал. Ничего, пару дней без колбасы сосисок обойдутся. Потерпят. Хлебопекарни 2 начисто обнес, когда те к утру напекли хлеба. Потом овощехранилище на окраине частное, какого-то торговца. Свежие картошка, капуста и остальное. За 3 дня 400 тонн набрал. Полиция уже с ног сбивалась, искали банды, что грабили производственников и торговцев. В то, что это одна, может быть, никто не верил. Все газеты только об этом и писали. Уже про войну забыли. А уж когда главный имперский банк ограбили, шум стоял на всю страну. Да и что там, 50 тонн золота увел. Денег наличных не так и много. 500 000 фунтов стерлингов, около 100 тысяч русских рублей. Золотом еще монеты разных стран. В принципе, все. Это мой запас, моя пенсия. Я про революцию и гражданскую помню. Свои земли буду защищать до конца. Если не смогу, будет на что за границей устроиться. Оставшиеся 60 тонн свободного потратил на технику. Наконец-то. Тяжело без нее. 2 двухместных самолета биплана, новые, только с завода. Запас топлива к ним. Бензина 10 тонн и моторного масла 0,5 тонны. 3 грузовика Daimler с закрытыми кабинами и кузовами. И 1 Бюссинг. Жаль, все они без пневматических покрышек. Жестковато ездят, я пробовал. А что, я видел и не раз грузовики с открытыми кабинами. Кабриолеты. Потом 3 легковых автомобиля Mercedes одной модели. Я бы 2 взял, но в автосалон местные привезли 3. Все 3 разного цвета. Белый, красный и темно-синий. Вот и увел. Все 3 кабриолета, но крыши поднимаются. Думал, брезент, а там кожа. Она же тяжелая. Ну ладно. Также увел 2 легковых мотоцикла и 1 тяжелый с коляской. Для лета есть, а вот для зимы нет ничего. Да и не придумано еще. А тут Кейзеру показывали новую технику. Я тоже побывал, надев свой лучший костюм. Походил, посмотрел, посмеялся. Большая часть существует в единственном экземпляре. Честно скажу, некоторые образцы полета инженерной мысли у меня ничего, кроме смеха, не вызывали. Хотя интересное было, а как стемнело, я навестил площадку и прибрал 3 единицы. Одна — это на вид обычный гусеничный трактор, на вроде сталинца, но с закрытой кабиной. Пусть из дерева, но стекло со всех сторон. Обзор хороший. Правда, двигатель на бензине, но хороший, мощный, испытанный. 40 км в час дает, но крейсерская 30. Этот же завод и инженер представили второй образец. На базе того же трактора, но с более длинной базой, вышла некая машина для Крайнего Севера и для снегов. Гусеницы широкие, закрытая кабина на 4, печка, 2 ряда кресел и закрытый кузов. Небольшой, но крытый брезентом. По мне, так неплохая машинка вышла. Третий образец — это моторный катер. Они пока особо не в ходу. Тут же на реке пристань, у смотровой площадки. Там его и погоняли, проверяя. На 6 тонн с скрытой кабиной. 30 км в час делает легко. Понятно, все 3 единицы недоработаны, не испытаны нормально, с ними наверняка вылезут проблемы со множеством поломок. Но силовая ковка мне в помощь. Модернизирую, зимой время будет, укреплю детали. Долго служить мне будут. Остальной объем добрал бензином для всей техники и моторным маслом. Оставил только 5 тонн. Их заполнил бытовыми мелочами. Патефоны с пластинками, для этого ограбил музыкальный магазин. Мыло, шампуни, духи разных стран. Вскрыл и ограбил магазин со швейцарским шоколадом. В магазине, где все для быта, даже туалетную бумагу нашел. В магазине для туристов с немалым облегчением нашел спальники. Летних не было, зимние на пуху. Рыболовные принадлежности для рек и для моря. И немало другого тоже набрал, почти тонну. Кинопроектор увел с пленкой. Правда, кино не мое, но зато несколько комедий с Чаплиным было. Так что, когда я возвращался эшелоном обратно в Россию, у меня свободного места не было, но качалось. Возвращение ничем таким не омрачилось. Разве что, когда перелетал через передовую, она уже четко обозначена была к тому моменту, то делал это не на одеяле, а на самолете. Решил таки испробовать его. К слову, обе машины на колесном шасси, на лыжных нет. Я поискал в ангаре и на складе при аэродроме, он рядом с Берлином, но ничего нужного не нашел. Разве что неплохой набор инструментов в сумке. Причем самолет настолько неплохо испробовал, что долетел до Варшавы и сел на окраине. Задерживаться не стал. Передневал и узнал, как там у Марьи Васильевны. А она на ту сотню 6 коров купила, десяток хрюшек и полсотни кур. Занялась продажей молочной продукции и яиц. Ну и мясо, когда время придет. Денис развозом занялся, но не по городу, там регистрация требовалась, а возил за город. Даже на дальние расстояния. Ну что ж, надеюсь, у них все будет хорошо. Сам я в городе тоже не просто так побывал. Купил большие стеклянные бутыли и две фляги, новые, помытые, и закупил 200 литров молока. Как раз такой объем накачало в хранилище. У одного фермера было 200 голов рогатого скота. Молоко свежее, едва охладить успели. Также все блюда, что у меня были, сдобрил маслом сливочным, кроме супов, я о кашах. Ну и картошки пюре отварил по любимому рецепту. Также занимался в городе поиском женщины, можно и девушки благородного происхождения, которую согнала с родных мест война, в нужде. Мне опекун нужен, а как ни крути, без этого не обойтись. Поиски не увенчались успехом, поэтому плюнул и решил вернуться обратно к немцам. Найду тех, кто не успел выехать или в дороге застрял в крайней нужде, и надеюсь, согласную на роль опекунши. Думаю, оплата за работу, и чтобы не лезла в мои дела, ее вполне устроят. А так, следующей ночью я перелетел обратно на те территории, что уже заняли германцы. Поиски нужного персонажа продлились 2 дня. Банально использовал иллюзию и интересовался у местных жителей деревень и сел, не живет ли кто из благородных тут. 4 деревни мимо, 3 раза были благородные, но не мой случай. А в 5-й есть, на дороге на Варшаву, не чугунка, одна женщина, дородная, сообщила моей иллюзии. «Живут у старосты 2 девушки из благородных, с ними служанка, уже 5 дней не платят в долг, староста суровой ждать не будет». Иллюзия моя была в виде женщины, тоже крестьянка, так на контакт выходить с местными проще. Вот и получил очередную информацию. Если те, кто нужен, то есть мой вариант, попробуем пообщаться. Вообще ночью можно неплотную иллюзию использовать, что просвечивается, и поди пойми, что она не настоящая. А вот днем похуже. 10 минут плотная, и нужный источник качать с нуля. Поскольку я именно днем обходил деревни, приходилось все делать быстро. Тут я какое-то время потратил, так что, сидя за плетнем у забора, помедитировал и, отряхнувшись уверенным шагом, двинул по улице к дому старосты. Эта говорливая местная жительница сообщила, где нужный дом. Пройдя во двор, ворота открыты были, какой-то мальчишка у конюшни возился. Там же 2 солдата германских работали с дорогими верховыми конями. Видна порода. Вообще да, немцев в деревне хватало, все строения занимали. Думаю, и у старосты тоже кто-то встал. Впрочем, меня это особо и не пугало. Было 7 вечера, через 1,5 часа стемнеет. Скоро сентябрь, так что время я подобрал самое то. Темнота скроет, если что. Одет я хорошо, вполне достойно для дворянина. На ремне небольшой кинжал, детский, считай, но клинок острый. Сам костюм действительно неплох, но, думаю, скоро придется новый шить, мало уже. За эти дни, пока в Берлине был, пока ехал обратно или в Варшаве делами занимался, лечение я не прекращал. Например, шрамы на плече и правой руке совсем исчезли. На левой ноге тоже, на правой пока есть, работаем. На лице оставил. Они особо вид не портят, зато легенду мою об амнезии подтверждают. А пока, пройдясь по двору, на меня особо никто не обратил внимания, даже 2-летняя кроха, мальчишка вроде, что в корыте с водой сидел, плескался. На крыльце на ступеньке сидела женщина, пожилая. Волосы уже частично седые, платье потрепанное, обувь тоже так себе. Узелок на коленях. Кого-то ждала. Явно не местная, не тех ли девушек-служанка. В открытые окна доносился разговор на повышенных тонах. Пройдя в сени, я активировал иллюзию Савелия. Хорошая иллюзия получилась. Одним видом внушает уважение и страх. И тот первым вошел в помещение. Я через его глаза и управление видел все, что там происходит. Большая светлая комната с печкой и столом. Кухня, место для готовки, видимо, за печкой. От входа не видно. За столом, богато накрытым, ужинали 2 офицера, полковник и майор. Не обращая внимания, что тут происходит. У двери куда-то в другую часть дома стояли две девушки, 18 и 16 лет, в хорошей, но уже потрепанной дорогой одежде, и общались со старостой. Говорила старшая спокойно, а на повышенных тонах староста. Тот явно давил на них. Появление Савелия сломало эту мирную картину. Все замерли, даже офицеры от ужина оторвались, им хозяйка прислуживала. Вышла из-за печки и посмотрели на того, кто со страхом, кто с интересом. Офицеры страх не испытывали, вокруг них солдаты, чего им бояться. Тот осмотрелся и прогудел. «Хозяин!» Чуть наклонившись, отступил в сторону, давая мне пройти в комнату. Под взглядами присутствующих я вошел и встал у входа. «Доброго всем вечера!» — было мной сказано. Посмотрев на офицеров, я покосился на Савелия и подбородком кивнул на них. Тот сработал сразу. Молниеносное движение. Вот он у входа рядом со мной стоит, и вот уже у офицеров, те дернуться не успели. И двумя движениями, как петухам, свернул им шею. И тут же, выдернув нож из-за пояса, прижал к шее женщины, или жены, или работницы старосты, прогудев. «Зарёшь, зарежу!» Та уже воздуха в грудь набрала, но тут же сдулась. К чести дворянок, хоть и напуганы были, но кричать, похоже, и не думали. По комнате начал расходиться запашок общественного туалета, но я не обращал внимания. «Вы меня знаете?» — прямо спросил я их. Те испуганно замотали головами. «Я был ранен, по голове получил, есть провалы в памяти. Могу не узнать, если раньше встречались. Терентий Глазов, дворянин. Мой отец был старшим полицейским чином в городе Калиш. Его убили германцы. Как заложника застрелили, требуя выкуп. С тех пор я германцев сильно не люблю и убиваю, особенно офицеров, всегда когда вижу. Тех, кто убил отца, были найдены. Точнее, убивает Савелий, но по моему приказу. Ладно, не будем тянуть время. Вы кто?» «Мы сестры», — сказала старшая. «Я Анастасия Стоцкая, сестра Анны». «Вы совершеннолетние? Документы есть?» «Да, документы мы сохранили, только поиздержались в дороге. Также я прошла малое совершеннолетие». «Чего? А что это?» «Малое совершеннолетие, в 18 лет. Полное, в 21». «Опекуном быть можете?» — с деловым видом спросил я. «Да, могу. Сестре опекун, мы сироты. Родители погибли в поместье, оно сгорело, там бой был». «Ясно. Мне нужен опекун. Я сиротой стал, как убили отца. Ищу себе того, с кем смогу совместно жить. Условия такие. Вы не лезете в мои дела. Просто соседи по дому и мой официальный представитель. За это будете получать 100 рублей в месяц. Комнаты вам и сестре в моем поместье, питание. Как у меня наступит малое совершеннолетие, я куплю вам квартиру в любом городе любой страны в мире и дам 5000 рублей. Или эквивалентную этой сумму в валюте. Жду вашего решения». «Мы согласны», — сразу прозвучал ответ. Видимо, это было самое лучшее для них предложение за последнее время. «Но мы не одни, с нами старая наша нянечка». «Что ж, не проблема, возьмем с собой. Вот 100 рублей первая зарплата. Жду вас снаружи». Сам же, передав стопку банкнот, повернувшись к старости, сказал: «Крик поднимать не советую, мы с сестрами покинем деревню. Савелий тут у вас подождет, потом уйдет. Делайте, что хотите. Если раньше поднимете крик, он вернется ночью и... Вы поняли, думаю?» «Понял», — хмуро кивнул тот. Тот сразу получил деньги, долг с сестер, и те с двумя сумками вышли во двор, где уже ждал я. Савелия развеял в сенях, хотя все думали, что он рядом. Служанка, ее мне представили, звали Лидия Карловна, полька, забрала сумки и несла следом за нами, а мы быстрым шагом шли к выходу из деревни. Я вполне ожидал неприятностей, но пока было тихо. Видимо, Савелий все же напугал старосту как надо. Я же размышлял, как мне перевести трех женщин через передовую. Я же не один. Шли быстро, не бежали, но близко. Я поторапливал тех. Все же мой экспромт с убийством обоих офицеров был на грани. Да, как-то взбесили они меня, на эмоциях был. Больше им поддавался, чем разумом думал. Вот и окраина деревни. Мы покинули, наконец, ее. Велев тем ждать на обочине, я отбежал за фруктовый сад, он не огорожен был. Там они не видели за зарослями малины, как я достал белый кабриолет, и, запустив двигатель, подкатил, переваливаясь на кочках к дороге. Обе сестры на заднее сиденье, вещи и служанка на переднее ко мне, и мы покатили прочь, набирая скорость. Но успели, шум в деревне уже стоял. Катили, скорость 40, иногда 50 км в час. Я почти стоял, иначе до педалей не доставал. Просто задом прислонился к сиденью и правил. Все три машины мной уже опробованы и объезжены. Не в первый раз рулю. Особо мы не общались, девчата как-то положились на меня. Свою судьбу и жизнь доверили и были спокойны. Да, сумел я поставить себя так, что те в этом не сомневались. Я же обдумывал идею, как перебраться на нашу сторону. Да, катер у меня есть, его и использую. Заодно ходовые испытания проведу. А значит, нужно на север, к Балтике. А это почти 300 километров по прямой. Но чуть меньше, однако несущественно. Проехали мы километров 30, когда темнеть начало. Свернул с дороги, совсем рядом посадка была. Вот и встали рядом с ней. Вечер был, дороги пусты. Постов, к счастью, не встретилось, повезло. Немцев в стороне видел, но те не дергались, думали, свои едут. Пора пообщаться, да и поесть, я сам хочу. И думаю, пассажирки голодные, вряд ли их староста покормил, собираясь выгнать. Ему не жить, немцы его повесят за своих офицеров, я в этом не сомневался. Вот и разыграл все как по нотам, подставляя того по сути. Не понравился он мне. Дальше развел костерок и принес тарелки и котелок солдатский с рисовой кашей на масле. Ну и хлеб. Служанка все разложила, хлеб порезали, и мы поели. Затем чай со сдобными булочками. Та потом помыла тарелки. Я выдал котелок чистой воды. После этого сказал. «Савелий едет впереди на мотоцикле, дорогу разведывает. Нужно перебраться на нашу сторону. К сожалению, через передовую не получится, рисковать не хочу. Попробуем через море. Едем на север к Балтийскому морю. Там на каком судне и к нашим, а потом в Москву. У меня рядом поместье, которое еще оформить по наследству нужно будет. Это на вас, Анастасия, как на моего опекуна. В Москве и оформим опекунство. Ехать будем всю ночь, я выдам одеяло, постарайтесь поспать». «Днем я буду спать. Следующей ночью снова ехать. Так безопаснее. На этом все, собираемся». Тут я замер. За деревьями было движение заметно. И выглянул худой, но все же русский солдат в потрепанной, сильно ношенной форме. Фуражка на блин похожа. Но с винтовкой в руке и решимостью в глазах. Окруженец. На свет костра и запах еды вышел. Тот думал, в темноте находится, я его не вижу. А я видел. Хм, и не один». Там еще движение было. «Эй, кто там? Вижу, бродят, выходите!» Сестры испуганно насторожились, но от машины, у которой стояли, не отошли. Служанка, что вещи внутри перекладывала, тоже подняла голову и поглядела в ту сторону, куда я глядел. Ну и все, продолжила свои дела. А солдат, подумав, вышел. Там дальше еще несколько было, включая гражданских. На носилках несли офицера. Видимо, он и задержал тех. Молодцы, не бросили. Значит, уважают его. Я насчитал 18 человек, из них шестеро гражданских, среди которых двое детей. «Терентий?» — окликнула одна женщина, что несла кроху лет 3. «Терентий, это ты?» «Простите, мы знакомы?» «Я Наталья Сергеевна, неужели не узнаешь?» «Не узнаю. Потерял частично память, когда завалило в доме, снаряд попал. Вот видите шрам?» «Совсем ничего не помнишь?» «Увы, вас нет». «Отойдем, я хочу тебе что-то сказать». Другие у костра устраивались. Сестры общались с офицером. Его положили на землю, тот в сознании был. А мы отошли метров на 50, этого хватило. Точно не подслушают. Малышка, это была девочка, спала на руках женщины. А красивая, и фигура что надо. Та и сказала. «Мы близко знакомы с твоим отцом. Я вдова купца, неблагородная. Ночевал у меня твой отец». «Ты этим летом узнал, что моя дочь твоя сестра. Отец не успел признать, ее все тянул». «Неожиданно. Я проверю». Глянув в лицо малышки, на самом деле псисилой проводил диагностику. Потом сравнил. «Нет сомнения, девочка моему телу родственница и близкая. По отцу все верно. Вот черт. И встреча наша, в крайней мере, случайностью была. Вот и не верь после этого в веление судьбы». «Да, начинаю припоминать». «Согласен, это моя сестра. Что вы хотите?» «Дом разрушен в Калише, сгорел. Мы с Дашей ничего не имеем. К своим хотим выйти. Германцы из города погнали всех жителей. Думала, к кому прислугой устроиться. А вот с тобой встретились». «Ясно. Будете со мной жить, постараюсь помочь. У меня от отца поместье осталось. Выращу сестрицу образованной и с хорошим приданым. Это я могу обещать». «А теперь вернемся к костру. Я принесу покушать, поедите. А то вижу голодные, давно не ели нормально, исхудали». Поесть я принес всем на 18 человек. Консервы и галеты. А Наталье Сергеевне и Дашеньке в котелке каши рисовой и хлеба. Те сели на сиденье машины, дверь открыта была, и по очереди стали быстро есть. Вот так, пока люди жадно утоляли голод, они и этому рады, я пообщался с офицером. Капитан был, командир батареи. Тут его солдаты и трое рядовых пришли из пехоты. На Балтику теперь уже смысла ехать нет, идем пешком к передовой, до нее 50 км. И там ночью переходим, Савелий обеспечит тишину. Это я обещал. Правда, идем пешком, машину оставляем, но выходить нужно сейчас, нечего ночь терять. Собрались, костер погасили и двинули. Я же незаметно убрал машину и нагнал колонну, возглавляя. Может, оно так даже и лучше. Вон сестренку приобрел. В дворянское сословие возводить ее смысла нет, и без этого хорошее приданое дам и образование».